179, март 15. Если, закончив данное воплощение на Земле, можно снова на нее не вернуться, а воплотиться на другой планете, то не следует ли отсюда сделать вывод? Насколько нужно оторваться от земных притяжений, насколько нужно оставить земные заботы о себе, о своей личности и обо всем том, что временно ее окружает? Завет о нестяжании и о том, чтобы не собирать себе сокровищ на земле, полон глубочайшего значения. Часто люди в силу необходимости погружаются в вихри забот, переживаний и напряженнейших дел и работ, но если при этом они не понимают их скоро приходящей природы и связывают себя намертво с ними, то трудно их духу освободиться от этих цепей, даже освободившись от тела. Всякий полезный труд надо выполнять наилучшим образом, вкладывая в него всю душу, исполнять радостно и в напряжении сил, но в то же время, постоянно памятуя о приходящей сущности земных трудов человека и о том, что только лишь результаты этих трудов в виде опыта, знания и способностей остаются навсегда с человеком. Так временное и неприходящее гармонизируется в сознании человека, и труд приобретает глубокое и уже вневременное значение. Понять это тем более важно, что явление труда продолжается и в тонком мире, и все светлые духи до самых высочайших находятся в постоянных трудах, независимо от того, в каком теле они находятся и в каких сферах проявляют свою активность. Право на отдых имеют все. Но сознательно активное пребывание в надземном всегда сопровождается трудами на строительство жизни. Даже высочайшее огненное творчество духа есть не что иное, как труд.